долгий шумный день. И вот с тобой вдвоем мы снова идем задумчивую тень бульвара нашего Тверского. Таким же вечером с цветами к Никитске мой отец спешил. И про любовь, наверное, маме, и про любовь, наверное, маме, да, волнуясь, говорил. В 7 часов у Никитских ворот пусть сегодня начнется наш вечер, завтра снова назначим мы встречу. В 7 часов у Никитских ворот, в 7 часов у Никитских ворот. Что завтра снова будет встреча, что вечной суматохи дня Тверской бульвар наш тоже вечен. Так пусть любовь нас не жалея, в сердцах пылает как пожар. И наши дети по аллеям, и наши дети по аллеям к тебе придут, Тверской бульвар. В 7 часов у Никитских ворот пусть сегодня начнется наш вечер, завтра снова назначим мы встречу. В 7 часов у Никитских ворот, в 7 часов у Никитских ворот. Никитских ворот, 7 часов у Никитских ворот.